Глава 63. Все будет рок-н-ролл. Итак, я загорелся идеей внедрить в это время рок-н-ролл. Дело тут даже не в моих личных пристрастиях, хотя и в них тоже. Революционные песни по драйву были круче рока, но вот хотелось к ним добавить басов и барабанов. Но с реализацией моей светлой идеи оказалось много проблем. Я знал рок как слушатель. Я в той жизни слушал в основном хард 70-х, ну там, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Rainbow, Nazareth. А из русского рока мне нравились Алиса, Кино и архангельская группа «Облачный край». А как там они играли, я не очень представлял. Ну, понятно, знал, что рок-музыка развивалась из блюза. Так ведь сейчас мало кто знал, что такое блюз. Гитары в этом времени вообще не котировались. Они считались мещанским инструментом, предназначенным для исполнения слезливых романсов. Так что к гитарам относились так же, как в мое время к Филиппу Киркорову или Донцовой. Их презирали все, и коммунисты, и разные эстеты. И я был бессилен объяснить, что гитара способна на большее, ведь я ее даже держать в руках не умею. В общем, моя идея прогорела и начала чадить. И вот тут мне повезло. Мы сидели со Светланой на кухне своей огромной квартиры, тихо, мирно пили чай из самовара. Тут раздался дверной звонок. Мы отреагировали грамотно. Встали по обе стороны двери. Ну, понятно, достали стволы. Светлана открыла дверь и вдруг завопила. «Андрей, это ты!» Она сунула в карман наган и бросилась гостю на шею. Да, это был наш товарищ Андрей Савельев, командир бронепоезда, с которым мы проехали сотни километров. Он был весь в коже, на лацканах его тужурки виднелись, на черных петлицах красный ромбы комбрига. За его спиной стоял огромный бородатый мужик в шинели. На шинели этого товарища имелись черные петлицы с четырьмя шпалами, а на голове у него был черный берет с красной звездой. У гостей с собой было. Сибирская самогонка – это дело серьезное, так что после второй мы разговорились. Андрей на Дальнем Востоке очень преуспел. Он командовал бригадой бронепоездов. Его спутника звали Никифор Воскресенский. Он был из старообрядцев, но водочку пил как православный. А занимался он формированием десантных подразделений. Как я понял, это был спецназ. Парни приехали в Москву для того, чтобы решить какие-то организационные проблемы. Но говорить об этом они не хотели, водки было много, и разговор сполз на мои проблемы. В том числе и музыкальные. И тут Никифор изрек. «Товарищ Сергей, ты вообще не тем концом думаешь? Я понимаю, ты жил в Америке, но у нас-то не Америка. Мы тоже кое-что могем. Есть инструмент?» Инструмента у нас не имелось. Но Светлана вспомнила, что у дворника, дяди Паши, была гармонь. Она сбегала и одолжила. А попутно пригласила на посиделки соседа с нашей лестничной площадки, который играл на скрипке. Андрей вооружился двумя деревянными ложками, а мне в качестве инструмента вручили кастрюлю. И мы начали. Нафиг нам нужен блюз? Вот тут чуть басов подобрать, чуть-чуть ударных. Никифор поддался на мои уговоры и сделал пару концертов. А дальше уже подоспели леваки. Традиционный русский строй, который очень отличался от всяких ямбов, хореев, многим понравился. Как и идея исполнять стихи под музыку. Наша страна богата талантами. На чем и как играть разобрались без меня, и в итоге появились многочисленные молодежные группы. Они все были очень бедные. К примеру, ударные установки они делали из того, что имелось под рукой. Кастрюли, сковородки и все такое прочее. И их музыка была построена совсем не на блюзе, а на русской песне, настоящей. Люди моего времени за русскую народную считали то, что сочинили в 19 веке профессиональные композиторы. Ну а потом был позор вроде великого казачьего певца Александра Розенбаума. Реальная русская песня была иной. Большевики, кстати, были виноваты, что русскую культуру забыли. Ну то есть не все большевики. Я вот, например, знаю по фамилиям товарищей, из-за которых это произошло. И почему-то у них совсем не русские фамилии, кроме Бухарина. Но я так и не понял, почему этот товарищ настолько ненавидел свой народ. Но в этой реальности все было по-другому. Мы раскручивали свою тему. Тема поперла. Люди быстро просекли, что гармошка плюс ударные – это сильно. Так что появилось множество групп, в большинстве исполнявших революционные тексты. Они и так были сильными, но когда исполнялись в тяжелом варианте. Соло баян. Вторая гармошка, если есть, подыгрывает. А ритм-секция уже что получится. Кто лобал на бас-балалайке, кто на контрабасе. Ну а ударные установки ребята собрали быстро. Все-таки основная масса большевиков – это рабочие, а не брехливые интеллигенты. К сожалению, пока не было особых возможностей тиражировать эти группы. Пластинки, конечно, можно было печатать, но качество записи меня вводило в ужас. Но ничего другого не было, пластинки пошли, их покупали, в том числе они стали продаваться и за рубежом. И там тоже стали создаваться подобные группы. В каждой стране есть своя народная музыка. Ее просто сделали немножко жестче. В популяризации нашего подхода к музыке нам очень помогли наши противники. Они стали кричать, что эта музыка вульгарная, плебейская. Ну а дальше понятно. Да, плебейская, значит пролетарская, значит наша. И процесс пошел. Эх, елочка, да огородное, прижимай кулаков, все народное, прижимай кулаков, все народное.